Глава 29. «Колется и неудобно», — прошипела Олеся. Я пожала плечами. «Ну, знаешь ли, мы вообще-то в кустах сидим. Я могла бы организовать небольшой зрительный зал на парковке, поставить кресла, разносить напитки, но мне кажется, это вызвало бы некоторые подозрения. Все-таки люди забывчивы и неблагодарны. Совсем недавно Олеся сама говорила, все бы отдала, чтобы только это увидеть, а теперь кусты ей колючие». «Так ты не шутишь? Ты что, в самом деле решила?» Я кивнула. «Я вот ни капли, ни одной минуты не шутила. Кто шутит с такими серьезными вещами?» «Как тебе вообще такое в голову пришло?» — спросила Олеся. Я пожала плечами. «Во-первых, это жуть как романтично. А во-вторых, кое-кто заслуживает быть хорошенечко наказанным. Если бы не его глупые шутки про невесту, о которых он потом благополучно забыл, это могла бы быть совсем другая история, куда менее драматичная. И кое-какие из моих нервных клеток не погибли бы безвременно, а благополучно дожили бы до старости. Так что это возмездие. Но такое романтичное возмездие». «Идет», — шепнула Олеся, и мы уставились на дверь. Я с удовольствием наблюдала за зрелищем, которое когда-то пропустила. Вот Алексей Александрович выходит из офиса, вот хлопает себя по карману, достает ключи, а вот уже к нему бегут крепкие ребята. Мешок на голову, руки за спину и в багажник. Красота. Я мстительно улыбалась. На душе было тепло и хорошо. И не только потому, что негодяй так симпатично и символично наказан, но и потому, что через каких-то минут 20 я его лично из этого багажника извлеку. «Ну что, мне пора», — заявила я Олесе. «Мне нужно быть на месте раньше, чем его туда доставят». «Вот спасибо, вот порадовала», — проникновенно сказала мне она. «Ну, удачи тебе там». Я вздохнула. «Удача мне пригодится». На какое-то мгновение эта шутка перестала мне казаться такой уж симпатичной и безобидной, а вдруг реакция на нее Алексея Александровича будет не такой добродушной, как я себе придумала. Говорят, в первый раз он был просто в ярости. «База отдыха «Заря», как и договаривались», — сказала я таксисту, впрыгнув в машину. «И поскорее, пожалуйста». Мне совсем не хотелось, чтобы он торчал там слишком долго. А вдруг пробка? С запоздалым ужасом подумала я. Вот это будет нереально романтично. «А можно еще быстрее? Пожалуйста».